Лекс ответил ошеломленному Фреду молчаливо пожатыми плечами, пригласив того сесть за один из столиков. Оба они понимали, что спорить бесполезно. Кем бы ни был Монкрин на самом деле, очевидно была только его сила. Такого человека заставить идти на свою поводу было не то что невозможно, а скорее просто не по карману и не по статусу им двоим. Прежде чем Фред успел что-то сказать, Лекс начал первым. «Честно сказать, господин, я не просто так вас ждал. Из вчерашнего я понял, что ваша семья сейчас не в лучшем положении. Я, если сказать честно, тоже. А поэтому я хочу предложить вам сотрудничать». Фред удивился еще сильнее, чем прежде. Он ожидал заявиться на несколько минут в закусочную, чтобы поблагодарить благодетеля и постараться переманить на свою сторону кого-то из скрытых мастеров, которые здесь обитают. Разве можно было подумать, что вместо этого он получит предложение о сотрудничестве от таинственного молодца? «Эй, ты что, муж той сильной тети?» Внезапно, маленькое любопытное создание в лице Силти задало свой вопрос. Лекс улыбнулся, поймав боковым зрением дрогнувшую бровь Лианны. Фред строго шикнул на племянницу. «Она моя подруга и телохранитель», — спокойно ответил Лекс. Ответ предназначался не столько Силти, сколько ее дяде. Он многое для него ставил на места, особенно роль Лекса в инциденте с аристократиком. Фред изучал Лекса, старался понять по его поведению хоть что-то. Не сразу, к своему удивлению, он заметил, что у крепкого молодого человека вместо правой кисти был деревянный протез. Он двигался как настоящая, почти так же легко и ловко, словно по волшебству. «Кто ты такой, парень?» Мысленно задавал он себе вопрос уже в третий или четвертый раз, но подсказок так и не нашел. «Что же вы можете нам предложить?» — серьезно спросил Фред, чувствуя, что задал его не зря. «Кое-что интересное», — сказал Лекс, театрально махнув рукой. Вдруг со стороны кухни что-то выпорхнуло. Большая черная тень пролетела под самым потолком, грациозно приземлившись на пол. В этот момент все застыли. Даже Леа, больше всего знающая о способностях своего командира, вытаращила глаза в удивлении. По деревянному полу закусочной вальяжно расхаживал большой черный ворон, поблескивая когтями и глазами пуговками. Вытесанный из дерева, он выглядел при этом почти как совершенно живой, нормальный птах. «Птичка, красивый!» — восторженно завопила Силти, забарабанив руками по столу. Она хотела быстро слезть со стула, чтобы познакомиться с вороном поближе, но Фред быстро схватил ее за руку. «Что это такое, марионетка?» — спросил он, нахмурившись. Личность Лекса в его глазах в очередной раз перевернулась с ног на голову. Лекс щелкнул пальцами, и ворон быстро замахал изящно вырезанными крыльями, поднявшись в воздух. Силти при виде этого снова запищала от восторга. «Это полезный помощник в любом деле, я бы сказал. Он может доставить посылку на небольшое расстояние, а еще может неплохо разведать обстановку сверху. Но это просто маленький помощник, а не настоящая марионетка», — сказав это, он гордо улыбнулся. Фред напрягся. Леа отвела глаза, стараясь не смотреть на пафосное выражение лица Лекса. Силти прыгала от восторга, наблюдая за кружащей над головой птицей. В этот момент со стороны кухни послышались шаги. Три фигуры в черных плащах ровными шагами вошли в зал, синхронно остановившись перед Лексом и Фредом. «А вот это и есть марионетки, господин. И если вы согласитесь мне помогать, то я в ответ создам для вас дюжину таких». Услышав слова Лекса, Фред скептически уставился на стоящих перед ним трех фигур. «Я пришлю людей, господин Лекс, которые помогут вам с багажом. Надеюсь, вы согласитесь погостить в доме моей семьи», — заявил он, твердо поднявшись из-за стола. Дело спорилось быстро, особенно когда толпу слуг подгонял раздраженный Монкрин, которому мешали работать. Шум в закусочной сошел на нет спустя всего пару часов, а еще через четверть Лекс и Леа оказались перед воротами большого дома в городском пределе. Это был особняк, который по сравнению с домом бандита Маритти было стыдно даже сравнивать. Настоящий особняк, он был вдвое больше и расползался в обе стороны на еще два дома поменьше. Этот особняк стоял всего через несколько домов от уже известного бандитского притона, но разница между ними была разительная, что и следовало ожидать. Титулованные люди всегда богаче, чем простые дельцы и магнаты. Ум и хватка – это хорошо, но все это надо подкреплять реальной силой, — подумал Лекс, входя через открытые слугами ворота. Вопреки его ожиданиям, все здесь было не то чтобы роскошным и вычурным. Можно было даже сказать, что кроме масштабов особняка и прекрасных зеленых садиков по обе стороны аллеи, Это был вполне спартанский по меркам империи особняк. Слуги Барнетов были простыми людьми и даже небольшая горстка стражников, что мелькали время от времени в поле зрения, были лишь воинами медного ядра. «Добро пожаловать в поместье Тир. Это обитель нашей семьи уже почти сотню лет», — гордо заявил Фред, приветственно проведя рукой по открывшемуся глазу особняку. «Для таких семей, как Тир, кто в целом не имел ни великого влияния, ни гигантского состояния, сама история семьи казалась величайшим сокровищем. Лекс служил под началом таких людей, как Фред, а после и командовал ими. Они были не очень сильны, не очень влиятельны, но невероятно горды своим происхождением, самим своим именем. Но эти люди, рожденные уже с какой-никакой опорой в мире, не знали истинной ценности своего происхождения. Маленькой тайны о том, как их родители создали имена, начертали их на полотне истории. Предки – это гордость, но это прошлое. Если ничего не делать, то все их подвиги просто утонут в бесчисленных именах посредственных потомков. Это были слова его учителя, одного из его учителей. Лекс запомнил эти слова на всю жизнь. У него не было знаменитых предков, но он всегда заботился о собственном имени. Не для себя, но чтобы в будущем кто-то достойно приумножил его славу, а не похоронил в долгах и безызвестности. Леа молча следовала за Лексом, скучающим взглядом окинув поместье Тир. Не было ничего странного в ее реакции. За свою пока еще короткую жизнь Леа видала дворцы имперских городов, жила в палатах лордов, месяцы проводила в дворце барона Лакхофа. Что могло впечатлить ее в этой захолустной стране? Добравшись до дверей особняка и через большой холл поднявшись в приемный зал, они увидели сидящих за длинным прямоугольным столом людей. Лекс удивился, заметив, как тусклые и поникшие были лица этих людей. Все, кроме сидящего во главе мужчины с грубоватым и мужественным лицом, выглядели как жертвы протухшего обеда. «О, вот и молодой мастер!» Мужчина сразу поднялся, стоило Лексу войти в комнату. Он улыбался своей довольно специфичной, грубоватой улыбкой, но в глазах можно было почувствовать спокойствие и безразличие. Лекс знал такие взгляды и ничуть не удивился. Он только уважительно кивнул, поприветствовав главу семейства. Киран, так его звали, был главой семейства Тир и самым сильным его воином вот уже 10 лет. Фред успел рассказать немного о семье по дороге сюда. Много деталей добавила Силти, но только в своем, милом и ребяческом стиле. Из всего упомянутого Лекса больше всего заинтересовал старый баронет Тир. Тот, как выяснилось, был человеком довольно выдающимся, хотя и обделенным талантом. По молодости он умудрился создать целый торговый флот из 3 кораблей, обойти морем половину континента, завести кучу врагов и друзей. Как ни посмотри, а это был человек с именем, который даже прожив за 100 лет никак не унимался, хотя давно осел в небольшом и тихом городке. Разве это не неудача? Стоило бы только создать золотое ядро перед смертью, и его семья поднялась бы над большинством, думал Лекс, слушая его историю. «Я, кажется, вам помешал», — Лекс собрался уйти, махнув Лианне и отступив назад. Здесь было слишком много людей, столько, что Лекс мгновенно начал думать над новым планом. Если кто-то из них донесет врагам, то никакая защита баронетов не сможет ему помочь, он станет просто пауком в банке, которого до смерти затыкают палками. «Не беспокойся, эти люди достойны доверия», — Фред поднял руку, примирительно опустив ее на плечо Лекса. Тот увернулся, натянуто улыбнувшись. «Хотя иногда и слишком ворчливы», — добродушно добавил Киран. «Дедушки-старейшины опять чем-то недовольны?» Силти нахмурилась. Она посмотрела сначала на Лекса, потом на своего отца, а затем окинула взглядом сидящих за столом мужчин. Они, к удивлению Лекса, ее взгляда стали мгновенно избегать. «Да кто из них тут главный?» — спросил себя Лекс, мысленно закатив глаза. «Чем мы недовольны?» Один из мужчин встал, раздраженно ткнув пальцем в Лекса, его портреты на каждом углу в городе. «Он преступник». Леа сделала полшага вперед, заставив Фреда немного понервничать. Он бы еще мог приструнить девушку при желании, но большинство сидящих за столом были для нее просто говорящими мишенями. Не было ничего удивительного в том, чтобы слуга наказал кого-то за оскорбление господина. В конце концов, он все еще лишь предполагал о личности Лекса. «Я лишь прошу убежище на какое-то время, месяц, может 2. К тому же, я готов щедро отплатить вам в обмен на эту помощь», — горячо заявил Лекс, выжав из своей актерской игры все соки. Его лицо порозовело, а голос стал звучать так вычурно-героически, словно перед семьей Тир стоял сам Геральт-потрошитель великанов из легенд. «Я гарантирую вам, что не доставлю неудобств. Прошу лишь не распространять информацию обо мне за пределами поместья. Что ты имеешь в виду, парень? Какую награду? Выкрикнул другой мужчина, поднявшись. Лекс все это время наблюдал за стремительно сокращающимися мышцами лица Кирана. Нетрудно было догадаться, что все происходящее – лишь наспех отрепетированное представление. Не было никакой необходимости в таком причудливом допросе, но Лекс не спорил. В каком-то смысле так он показывал всем, что его намерения чисты. Спустя неделю слуги в особняке начали шептаться между собой о странном господине в маске, что занял все малое крыло здания. К нему не пускали никого из слуг, ни мужчин, ни женщин, а глава семьи и его младший брат то и дело посещали это место. Слышала, молодой госпоже Силти даже пригрозили наказанием, если она будет наведываться в то крыло. Улучив момент, одна служанка затараторила на ухо другой. «Ну что за вздор, я сегодня сама видела, как обе молодые госпожи направлялись туда. Они болтают с девушкой, что служит таинственному господину в маске. Кто-то даже видел, как та девушка танцевала с мечом, показывая молодым госпожам движение». За их спинами вдруг послышался торопливый шорох шагов, и из-за угла высунулась маленькая головка Силти. «Вы чего это тут болтаете? Не знаете, что нельзя обсуждать гостей?» А вслед за Силти показалась и Марина, румяная и веселая. Они как раз возвращались от новой обители Ликса, где весело болтали с Ленной. Они с Мариной были примерно одного возраста, а Силти нашла бы общий язык с кем угодно. Разогнав ошеломленных служанок, Марина задумчиво посмотрела на небо, которое затягивало серыми тучами. Вечер близился, а в ее сердце то и дело всплывали жестокие угрозы молодого господина лорда Винтри. Отец и дядя ничего не говорили ей, но она это чувствовала. Для их семьи в Тарзе наступают тяжелые времена. «Я во всем виновата». Глава 16. Не нужен великий ум, чтобы понять их планы. Они явятся со дня на день. Этим утром Фред пребывал в худшем настроении. Заявившись едва не с рассветом в мастерскую Ликса, он первым делом выдал главную новость дня. Люди семьи Винтри перекрыли все поставки для торгового дома Тир. Не буквально, конечно. На такое сил хватить могло разве что у градоначальника или благородных семей, приближенных к столичным городам. Винтри просто перехватили все поставки. Некоторых перекупили открыто, некоторых заставили потеряться по пути в город, но это было мелким делом. Утром пришло письмо от собственных караванов семьи. Из 6 5 были атакованы неизвестными бандитами. На юг по тракту места были заболоченные и темные, так что там всегда было удобно промышлять грабежами и мародерствами, это знали все. Фред платил за хорошую охрану, зная, что давление со стороны Винтри только усилится, но не ожидал такого жестокого удара. «Сколько у вас осталось людей? Уцелевший караван возвращается в город или останется в Каргате?» — дежурно задал вопрос Лекс, не отнимая взгляда от своей работы. В руке у него прямо на глазах брусок дерева превращался в крепкое предплечье. «Остались в Каргате. Они чудом разминулись с разбойниками. Лекс, ты понимаешь, нас пытаются уничтожить, а не просто подавить», — нервно выдал Фред, даже не пытаясь сдержать эмоций. Каргати был большим городом на северо-западе страны, так что там было всяко безопаснее для торгового каравана. Лекс даже не думал давать советы по этому поводу. Он прекрасно понимал, что Фред в торговле понимает сильно лучше, так что действует на основе опыта. «Они могут напасть на нас здесь, в открытую?» — спросил он, вырезая ложбинки мышц. Фред нахмурился. «Это даже для них слишком рискованно. Винтри хоть и большая семья с двумя воинами золотого ядра, но они не всемогущи даже в Тарзе. Градоначальник не очень им доверяет, а вторая по силе семья города не упустит шанса надавить на ошибку Винтри», — серьезно ответил он. «Они разве что могут устроить провокацию, но не открытую войну». «Это хорошо. Войну мы сейчас не осилим», — сказал Лекс. На эти слова можно было наложить много смыслов, но Фред решил не задумываться слишком глубоко. Их новоиспеченный союзник и без того вызывал слишком много вопросов, чтобы забывать голову очередным. «Твои марионетки, Лекс, сколько ты можешь дать нам прямо сейчас?» Набрав воздуха в легкие, Фред задал главный вопрос, тот самый, который мучил его уже полторы недели. Лекс оторвался от работы, наконец взглянув на пришлого баронета. «Ты слишком торопишься», — заявил он легко, махнув рукой в сторону дальней стены. Деревянное предплечье пролетело полтора десятка футов, угодив ровно в центр формации. «Мы ведь договорились заранее об этом». Фред стал еще смурнее, услышав такой ответ. «Но ты сам должен понимать, что нам нужен каждый клинок. Я должен хотя бы понимать, какую силу эти марионетки представляют. Для Фреда эта неопределенность была самой страшной вещью после назревающего кризиса семьи. Лекс не показывал марионеток в действии, не раскрывал их силу и даже количество. По всему могло показаться, что он просто дурит наивных попавших в беду баронетов, но глава семейства непреклонно играл в доверие с ним. «Ты скоро это увидишь. В особняке Винтри шумновато в последние дни, так что ждать осталось недолго. Прошел еще день, а может и два». Лекс с трудом понимал ход времени из-за того, что почти не выходил на улицу. Зашторив все окна мастерской, он только и делал, что работал с марионетками. Простой и понятный рецепт их создания за недели превратился почти в бесконечный поток действий. Каждая новая получалась у него легче и быстрее предыдущей, а поставляемые всегда вовремя кристаллы и материалы семьи Тир делали все только удобнее и лучше. «Когда болваны из столицы меня найдут, то без боя не уйдут уж точно», — думал он, глядя на каждого нового бойца своей новообретенной армии. «Дядя!» Вдруг детский голос прервал его туманные фантазии. Лекс повернул голову, увидев в дверях мастерской Лианну, сопровождающую молодую Силти. «Что случилось?» — сразу же спросил Лекс, мысленно настроившись на определенный ответ. «Гости!» Глава семьи сказал, что молодой госпоже лучше не выходить, отрапортовала Лианна. «Эй, я же просила звать меня по имени. Никакая я тебе не госпожа», запротестовала Силти, подняв подол платья и яростно топнув туфелькой по деревянному полу. Тот, конечно, ее избиение терпеливо выдержал. Лекс почувствовал, что давненько не выходил наружу. «Тогда оставайтесь здесь, Ля, защити Силти», спокойно заявил он, натягивая длинный плащ и серебряную маску. Это была его самая привычная одежда в последнее время. «Марина, любовь моя, выходи!» Пройдя через открывшиеся ворота, Идин вальяжно начал кричать на весь двор. За его спиной в этот раз шла едва ли не армия. Два десятка вооруженных бойцов, а за ними еще с полдюжины слуг поместья. Вторые тащили с собой какие-то шкатулки и сундуки, вместо оружия. По ту сторону ворот стояла роскошно выглядящая карета о четырех лошадях. Как ни посмотри, а молодой господин Винтри взялся за дело с размахом. Группа стражников, что вышла навстречу устрашающей процессии, выглядела неуверенно. Они, конечно, знали в лицо Идина, так что действовать попросту не решались. «Я не ждал гостей, молодой господин». Вдруг со стороны поместья раздался ровный, но довольно грозный голос. Одетый довольно обыденно, Керантир вышел в сопровождении группы крепких бойцов с клинками на поясах. Они все выглядели довольно грозно. Вслед за Кираном вышло еще несколько мужчин, одетых повседневно, но у каждого при себе было оружие. Среди них выделялся только Фред, который успел натянуть крепкую кирасу и наручи. Он выглядел воинственно, больше не производя впечатления незаметного человека из толпы. «А я не в гости пришел, дядя Киран», — весело выкрикнул Идин, «а за сердцем вашей прекрасной дочери, Марины. Вы ведь знаете, что я ее давний поклонник. Мой брат тебе не дядя, паршивец», — плюнул Фред, шагнув вперед. Синхронно ему навстречу двинулась толпа за спиной Идина. Они выглядели как единое целое. Отряд таких воинов легко мог внушить страх кому-то на уровне серебряного ядра. Фред же только фыркнул, остановившись. Его рука крепко схватилась за рукоять клинка. «Это ведь всего лишь дело времени, дядя Фред», — ответил с вызовом Идин, со смешком добавив, «хотя откуда вам знать, бездетный командир, я тебе покажу, маленький», — взревел Фред, но кто-то быстро уронил руку на его плечо, не дав вытащить меч. Киран стоял рядом с братом, хотя выглядел и не сильно лучше. «Я слыхал, что с вашими караванами что-то случилось, дядюшки. Такая беда, конечно, такая беда, но не удручайтесь раньше времени, племянник привез вам немного гостинцев в честь будущей свадьбы», как ни в чем не бывало, продолжил Идин, улыбаясь. С щелчком его пальцев солдаты разошлись и вперед вышли слуги, волоча за собой сундуки и шкатулки. Быстро расставив их ровнехонькими рядами, они по очереди открыли каждый. Золото и ткани заблестели в лучах восходящего солнца. Но никому со стороны семьи Тир не было приятно на это смотреть. «Ты посмел принести это сюда?» — взревел один из мужчин семьи Тир, выхватив меч. Его ядро черного железа вспыхнуло мгновенно. Он пронесся мимо ошеломленного Кирана и Фреда, рубанув наотмашь. «Убить!» — крикнуло одновременно несколько солдат. Киран не успел ничего сделать. Несколько солдат Идина прыгнули вперед, отразив удар ответным. Тело мужчины на лету пронзили несколько черных полумесяцев. Тот ничком рухнул на землю и больше не подавал никаких признаков жизни. «Ты убил на нашей земле, «Мальчик, не боишься последствий?» – заревел Киран, выйдя вперед и быстро приказав оттащить погибшего прочь. «Это же знамя нашей семьи. Оно, почему оно все в крови?» – наконец выкрикнул кто-то, заметив содержимое каждого сундука, привезенного Эдином. Сверху на дорогих тканях и монетах лежали знамена. 5 сундуков и 5 одинаковых знамен, обезображенных кровавыми пятнами. «Каких это последствий, дядюшки? Разве я сделал что-то неправильное? На меня только что напали, а я только защищался», — ответил уверенно Эдин. «Сумасшедший ублюдок!» — проскрипел сквозь зубы Фред. «Папа, дядя!» — друг молодой девичий голос прервал мужской лай. Марина бежала по аллее от поместья, быстро и уверенно. Не казалось странным даже то, как одним рывком юбки с ее платья оказались висящими на ближайшем кусте. За ней следом шел Лекс, изрядно удивленный приятным зрелищем. Девушка, конечно, одета была в удобные штаны, а не белье, но и такой вид мог заворожить большинство мужчин. Так она тоже боец, молчаливо подумал он, признавая, что даже об этом не задумался. Кажется, он просто не придавал значения тому факту, что девушка бесперебойно общалась с Лианной. Разве могло быть у них что-то общее? Оказалось, могло. Марина быстро оказалась рядом со своими старшими, красными от злобы глазами уставившись на Эдина и его свиту. «Уходите прочь. Просто оставьте нас в покое. Я никогда не буду с вами. Лучше умереть», — закричала она в сердцах. Конечно, она понимала, что ситуация не так проста. Она не была настолько ценна, чтобы против ее семьи действовали настолько жестоко. Это просто не имело смысла. Никто из сильных мира сего не был глупцом, чтобы просто так развязывать войну. «Марина, свет моих глаз, ты что, не понимаешь?» Завороженными глазами, что для Марины выглядело более чем тошнотворно, Эдин посмотрел на нее. Он указал рукой куда-то себе за спину, продолжив говорить: «Я даже прикупил для тебя хорошую повозку. Она очень удобная, а сколько внутри места». В этот момент что-то произошло, что-то, что даже молодого лорда семьи Винтри заставило заткнуться на полуслове. Вокруг малочисленной группы семьи Тир стали появляться фигуры в черных накидках. Они все выглядели как один, а из-под капюшонов их едва видимо горели 2 золотисто-зеленых огонька. Они двигались быстро и плавно, словно не были вовсе живыми существами. Во главе группы вперед вышла еще одна фигура, высокая и крепкая. Эта фигура, в отличие от прочих, казалась вполне нормальной. За его маской были отчетливо видны человеческие глаза с все теми же зеленоватыми зрачками, а его движения казались естественными и простыми. «Ты кто такой? Зачем мешаешь моей семье Винтри?» Эдин быстро собрался с духом, глядя на почти дюжину фигур в накидках. Их главарь казался ему совсем незнакомым, так что прежде всего нужно было выказать осторожность. На днях он уже попался на своей беспечности, едва не похоронив всю семью под руинами самого города. Кто же знал, что старик из той закусочной такой человек? Мне никто не докладывал, что нынче в нищих закусочных прячутся воины такой страшной сферы. Это были слова, которые Эдин начитывал себе под нос едва ли не каждую минуту, отбывая отцовское наказание. 2 недели он усваивал этот урок и считал, что получилось у него довольно хорошо, особенно учитывая сотню следов от ударов на спине и стертые до крови подушечки пальцев. «Тебе не надо знать мое имя. Просто забудь о том, чтобы ступить хоть ногой на территорию этой семьи. Если я хотя бы почувствую, что ты меня ослушался, то пусть твои родители меня не винят. Как ты смеешь?» — рявкнул кто-то из солдат Эдина. Он выглядел как один из самых сильных, а держался к мальчишке ближе всех. Лекс едва чувствовал колебания от его тела, которые были уже близки к созданию серебряного ядра. Лекс великодушно проигнорировал выкрик солдата, глядя только на Эдина. «В ином случае я полностью отказываюсь оплачивать те десятки гробов, что уедут отсюда с гербом твоей семьи. Я не виноват в глупости людей, которые лезут в лапы смерти самостоятельно». Фред и Киран Тир смотрели на фигуру в серебряной маске с удивительно холодными лицами. Они понимали, что происходит, но отчасти даже боялись в это поверить. Прямо сейчас, у всех на глазах, Лекс угрожал смертью 2 дюжинам солдат с ядром черного железа. «Да кто он такой, черт возьми?» — подумали они почти синхронно, шагнув и остановившись по оба плеча от Лекса. Это был понятный всем и необходимый жест. Жест подчинения, но жест силы. «Дядя, какова их сила?» — прошептал Эдин, слегка обернувшись назад. Средних лет мужчина в простой тунике и с сомкнутыми за спиной руками странно улыбнулся. Его глаза сверкнули черным, словно внутри его зрачков образовалась пара крошечных водоворотов. Идин взял с собой этого человека просто на всякий случай. Его особая техника глаз видела силу других людей, даже если они гораздо сильнее. Эта техника была настолько редкой и ценной, что передавалась только внутри одной родословной. Даже винтри не могли просто купить ее или выпытать насильно. Вдруг лицо мужчины странно исказилось. Он словно смотрел куда-то вдаль, так далеко, что едва не потерялся в этой бескрайней пустыне. Он содрогнулся, быстро шагнув на шаг назад. «Я не понимаю, не понимаю», — затараторил он. «Что такое?» — нахмурился Идин. «Я не вижу его ауры. Внешне он похож на воина медного ядра, но...» «Что ты болтаешь, дядя? У него только медное ядро?» — непонимающе переспросил Идин. Лекс в это время просто наблюдал за перешептываниями двух людей. Ему было интересно выражение лица мужчины средних лет. Тот выглядел так, словно проглотил кирпич и старательно пытается его переварить. И вдруг он кое-что вспомнил. «Кха-кха! И еще одно!» — громко заявил он, подняв руку. «Вы оставите здесь тех, кто убил человека семьи Тир». Это и было то, чего не хватало Лексу. Маленькой демонстрации. Лекс видел все, что происходило здесь до его прихода. Порхающий высоко над городом ворон передал ему все, что нужно было видеть. Взмахнув рукой, он отдал приказ. 5 фигур мгновенно двинулись с места, оставив за собой лишь поток летнего ветерка и развивающиеся в воздухе накидки. Крепкие доспехи блеснули на солнце, и полностью облаченные марионетки оказались перед солдатами Идина. Тот успел лишь икнуть, как двое быстро втянули его внутрь строя. Десяток солдат успели оголить клинки, но было слишком поздно. Звякнули клинки марионеток, и 5 голов в едином ритме взлетели в воздух. Ряды солдат Винтри дрогнули мгновенно. 5 фигур, тонких и высоких, быстро подхватили головы солдат и отступили назад. На их доспехах красовались дыры и вмятины, но это казалось пустяком. Все 5 просто стояли, ожидая следующего приказа. Лекс чуть не брызнул от удивления слюной. Он высоко ценил свои навыки, но впервые увидел, как его память работает в связке с телами, которые нельзя убить, а только уничтожить. Слишком дешевые доспехи. Нужно будет укрепить их формациями, раз виконтам лучшие не по карману. Вы оплатили свой долг, а теперь можете идти. Рявкнул Лекс, заставив большинство присутствующих немного подпрыгнуть на месте. Идил в ужасе смотрел, как 5 отрубленных голов болтаются в руках солдат Лекса. Он вдруг уверился, что эти люди вовсе и не люди, а демоны. Только демоны способны убивать так просто, так безразлично к собственным ранам. «Я ухожу, мы уходим, но это не означает конец, кто бы ты ни был», — крикнул Идин из-за спин уводящих его прочь солдат. Очевидно, обращался именно к Лексу. Тот лишь стоял и смотрел, как толпа из слуг и солдат медленно покидает поместье Тир. Они даже не забрали тела павших, просто наспех собравшись и исчезнув за стенами. Ни у кого из семьи Тир в этот момент не было желания говорить. Они просто не знали, что можно было сказать. Перед ними стоял человек, принявший вызов от самой богатой семьи города. И вдруг он потер подбородок, сказав: «Ну как тебе мой товар, Фред?» Глава 17. Никто не верит, что по городу бродит калека с протезами ног и руки. Люди просто не понимают, чего мы от них хотим. «Значит, вы плохо ищете. Плохо спрашиваете», — рявкнул Альфонс, швыряя серебряный кубок на пол. «За последние дни от вас просто никакого толку, придурки, жалкие слизни». Он был в бешенстве. Его удручающее настроение началось еще в тот момент, когда Гвинта едва не разорвала на части взрывом, а потом еще едва не спалил пожар. Наемник в черном был хоть и своевольный, упертый тип, но это была сила, такая, что не считаться с ее преимуществами мог только самый законченный глупец. Дело было не только в том, что под начало Гвинта был отряд отборных солдат. Он сам представлял собой силу. Бойцов с силой на пике серебряного ядра не так просто было найти, не то что нанять. «Я должен убить его, ты понимаешь?» — заорал Альфонс, вспомнив, как он несколько лет назад встретил Ликса Верминтера лично. В те времена он считал его героем, талантом столетия, может, даже лучшим примером для подражания. Это был юный мальчик, который увидел своего кумира воочию. В свои 14 Альфонс уже мечтал стать таким же знаменитым командиром, мечтал вести за собой войска и нести славу империи. «Господин, не гневитесь, он должен быть еще в городе. Мы купили всех патрульных, каких только могли. Несколько местных капитанов докладывают нам каждый день. Улизнуть от нас будет почти невозможно». «Почти? Что значит это твое почти?» Господин Гвинт уже оправился от ран. Утром он уже отправился на патрули лично. «Не беспокойтесь, господин, мы найдем его очень быстро. Не пройдет и нескольких дней, как его выследят или наши солдаты, или черные». Альфонс скривился. Человек, что стоял перед ним на одном колене, когда-то тоже был уважаемым командиром. Он участвовал в битвах на море и в северо-восточных провинциях еще до того, как сам Альфонс научился ходить на горшок стоя. Человек, что по силе не уступал даже Гвинту. Но что он делает теперь? Прислуживает, расшаркивается. Альфонс любил такое отношение к себе, но всегда считал проявлением ничтожности и слабости. Гвинт, как бы ни старался он показать свою преданность, никогда бы не опустился до таких жестов. «Встань, Виктор», — сквозь сжатые зубы процедил Альфонс, глядя на вверенного ему телохранителя, — «ты должен найти его так быстро, как это только возможно. Я не хочу опозориться перед старшим братом, понимаешь?» Отослав Виктора, Альфонс почувствовал немного спокойствия. Рядом с ним постоянно мельтешили слуги и придворные, так что моменты тишины иногда казались большим благом. Взяв со стола бутылку отличного вина, он наполнил очередной кубок. При нем на столе всегда таких стояло два или три, просто на всякий случай. «Я же не слабак, сука!» – прошипел он, опрокинув полкубка парой глотков. Вспоминая знакомое лицо, знакомое ухмыляющееся, опозорившее его прилюдно лицо, у него от ярости просто сводила челюсть. Это было 4 года назад. Альфонс помнил этот момент так же четко и детально, как вчерашнее утро. В то время он был еще молодым, наивным, гордым. Пока его гордость не растоптал молодой командир, Лекс Верминтер. «Мне так повезло, что ты оказался предателем, павший генерал», — плюнул Альфонс, рухнув в кресло. Он злости у него даже задрожала рука. Уродливый шрам на предплечье неприятно зудел. Большой, черный ворон беззаботно блуждал по небу над городом уже 2 недели. Многие видели его, но редко кому было дело до простой птицы. Ворон не надоедал местным, не воровал еду и вел себя в общем так, словно никакой животной натуры в нем никогда и не было. Если бы люди присмотрелись, если только могли видеть так далеко, то они почти наверняка бы удивились. Редко когда можно было увидеть летящую над городом деревянную птицу. Леа выпускала его несколько раз в день, просто для разведки. К вящему восторгу Ликса, его адъютантка благодаря новому ядру могла легко управлять марионетками. Ее сил, конечно, хватало только на 1-2 максимум, но это было уже прекрасно. По крайней мере, одним делом на его счету стало меньше, а значит, он может работать еще больше, почти не отвлекаясь на всякие глупости. Какие-то люди без конца носятся по городу, таскаются то к одному чиновнику, то к другому. Командир, у них так получится не только развесить листовки по всему городу, а всех больших шишек против настроить, несколько дней назад заметила Леа, отчитавшись о разведке. Дел у нее кроме тренировок с наследницей Тир и мелких поручений почти не было, так что разведку она воспринимала как развлечение, хоть и ответственное. Это пока не так важно. Люди не знают, где мы скрываемся. Семейство Тир себя не захочет хоронить, выдавая эту опасную информацию. Если все так, то у нас еще есть время на отдых и подготовку к большому делу. Командир, Гвинт ведь выжил. Это разве не мешает твоему плану? Спросила любопытно Леа. А это уже не важно. Прошел месяц с тех пор, мы выиграли столько времени, что жизнь Гвинта или того ублюдка, Виктора, что тебя ранил, о чем это я? Лекс слегка осекся, доводя кистью линию на нагруднике. А, точно, они больше не в таком большинстве, чтобы прихлопнуть нас одним махом. Теперь мы сможем убить их без всяких уловок, если захотим. Леа молча кивнула. В общем-то она была согласна с выводом Ликса, не считая его вездесущего оптимизма. Он словно никогда в жизни не боялся умереть, потерять все, оказаться на 7 футов под землей в один момент, особенно с тех пор, как научился создавать марионеток. Леа подозревала, что знания не дались командиру просто так. Он, возможно, немного тронулся головой в компенсацию такой удачи, не так, чтобы совсем, но что-то в голове его поменялось местами. Он даже с мечом почти не тренируется. Разве кто-то из наших поверит, что фехтовальный маньяк Лекс Верминтер не тренировался с мечом уже больше года? Подумала она, едва заметно кивнув. А что с теми выскочками, Винтри? Парень получил такую оплеуху, но уже 3-й день ничего не сделал в отместку. Подозрительно. Лианна посерьезнела. Не уверена точно, но кажется, что особняк Винтри особо не используется. Я видела только мальчишку и динай толпы слуг со стражниками. Ощущение такое, что эту резиденцию отдали мальчишке на откуп. Это только сильнее говорит в пользу того, что он должен что-то выкинуть», – пробормотал Лекс. «Я подозреваю, что он попросту испугался», – ответила Леа. Лекс прищурился. «Таким, как он, положено бояться, да, но они всегда возвращаются, чтобы потешить эго. Эти молодые идиоты неизбежно считают себя пупами земли, думают, что все на них смотрят. Уверен, что скоро он притащит какого-нибудь сильного бойца по нашу душу», — сказал он, потерев подбородок, и добавил: «надеюсь только, что не собственного отца. Золотое ядро мы едва ли осилим прикончить». Разговор дежурно закончился через пару вопросов. Лекс поблагодарил Лианну, отправив заниматься своими делами. Сам же он сел обратно за гравировку. На очереди у него был уже третий комплект брони для марионеток, который нужно было усилить формациями. Ночная обстановка в поместье Тир была обычно тихой и беззаботной, можно даже сказать блаженно умиротворяющей. Стрекозы шелестели где-то у прудиков, вдали гудели цикады. Пары стражников неспешно курсировали по вытоптанным за годы службы маршрутам. Все казалось ровно таким же и в эту ночь, пока в правом крыле поместья не скрипнуло окно. Три фигуры в черном осторожно опустились на каменный пол, придерживая створки и не издавая практически ни звука. Они оглянулись, быстро рассеявшись в темноте, словно призраки. Впереди их ждали непроглядно темные коридоры, разветвляющиеся в разные стороны, комнаты и подсобки. Одна за другой крепкие двери издавали едва уловимые шорохи, открываясь наполовину длинной ладони и закрываясь вновь. Фигуры в черном что-то искали. Темные глаза блеснули в свете луны. Открылась очередная дверь, за которой показалась едва различимая в темноте кровать с балдахином. На ней лежала красивая девушка со светлыми волосами. Даже в ночном мраке они словно сияли, отблескивая в глаза таинственным светом. Одна из фигур махнула рукой. Спустя пару мгновений все трое собрались в комнате девушки. Тревога. Вдруг за окном послышался крик, ясный и пронзающий, напитанный энергией. Трое всполошились, но не отступили. Главный из троицы быстро ринулся к постели Марины, быстро выудив из кармана красный платок. Его подельник быстро зажег лампу, что-то шепнув торопливо на ухо. Но в этот момент Марина открыла глаза. Ее руки мгновенно сорвали одеяло, а сама девушка кувыркнулась влево. Прочь. Она вдруг открыла рот, заставив всю комнату содрогнуться. Голос девушки звучал как оружие, едва не вышибив дух из троицы в черном. «Хорошо, что он предупредил нас», — мысленно подумала девушка. Она не очень верила в то, что враг может так нагло напасть, особенно после представления Алекса, но любым предупреждением их семья внимала всегда. Быстро достав из-под постели клинок, она приготовилась сражаться, встав в боевую стойку. Дядя и отец прибудут очень скоро. Она знала, что продержаться нужно лишь какие-то мгновения. Просто отвлечь врагов, заставить их помедлить, чтобы другие убили или схватили. «Девочка, идем с нами», — нервно крикнул один из людей в черном. «Отойди». Марина еще раз крикнула, использовав семейную технику голоса. Она тратила так много сил, что у девушки зашатался пол под ногами. Она только недавно создала ядро черного железа, так что техники еще давались ей очень тяжело. «Бери ее и уходим, старший», — крикнул другой, но его слова уже притворились в жизнь. Третий в черном каким-то неведомым образом оказался прямо перед глазами Марины. Она не успела ни крикнуть, ни замахнуться, как что-то врезалось ей в шею. Тяжелая ладонь выбила ее из сознания одним быстрым ударом. Старший быстро перекинул через плечо Марину, рванув к окну, двое других следом, прикрывая. Но вдруг что-то грохнуло поблизости, так явственно и громко, что едва не оглушило троицу. Дверь в комнату Марины ударилась о противоположную стену, унеся вместе с собой одного из людей в черном. Он не крикнул, не пискнул, просто исчез где-то под прямоугольным полотном. В проеме показался Киран. Он взмахнул клинком, шагнув так быстро вперед, что второй из нападавших не успел даже развернуться. Его рассекло пополам вместе с опорой балдахина. «Твари, вы пересекли черту». Вслед за Кираном в комнату ворвался еще один мужчина. Фред нес с собой длинную саблю, бешено вращая глазами и что-то ревя. Вдруг что-то хлопнуло, и одновременно окно разбилось. Комнату мгновенно наполнил непроглядный молочный туман, заставив двух бойцов серебряного ядра закашляться и отступить. «Что это было?» — крикнул Фред, обращаясь к брату. «Еще один. Тут прячется еще один», — заорал тот в ответ. Но Фред уже принял удар, отступив из комнаты на несколько шагов. Навстречу ему из тумана вышел человек в серой накидке, увешанный какими-то шариками на тонких поясках. В руке у него лежал толстый мясницкий тесак, поблескивающий серебром. «Ублюдок, кто ты такой?» – взревел Фред, шагнув мгновенно вперед. Его сабля рассекла воздух, но Тиках легко отбил удар. «Прочь!» – рев разнесся ураганом по всему поместью, но человек в сером только слегка пошатнулся, показав закрытые черным полотном уши. Они готовились к нападению. Точно не любители, подумал Фред, перехватив саблю поудобнее. Бой обещал быть непростым. Тем временем Киран нырнул в окно за последним из черных наемников. Туман на улице быстро рассеялся, так что он увидел убегавшего за добрую сотню футов. «Стоять!» – заревел он. Черный мгновенно споткнулся, прокатившись по земле вместе с добычей несколько шагов. Киран в несколько прыжков оказался рядом с ним, замахнувшись клинком. Хлоп, хлоп. Вдруг что-то послышалось за спиной, и Киран мгновенно обернулся. Клинок меча угодил ровно в тяжелый щит. Киран шагнул назад, быстро подхватив дочь одной рукой и ногой выбив из строя черного. Тот крякнул и затих. «Ты из Винтри? Служишь им?» – спросил он, переводя дух. «Тебе это знать не надо, глава Тир. Ты должен только отдать девочку нам и умереть спокойно», – ответил крупный мужчина в грубо скроенном доспехе. Его руки были полностью оголены, а шея закрыта высоченным стальным воротником. В общем-то он выглядел как заядлый боец, а на щербатой дубине и щите сверкали серебристые искорки. «Серебряное ядро», — в шоке подумал Киран. Он не так часто скрещивал мечи с равными себе. Кроме собственного брата, последний его оппонент был еще на войне несколько лет назад. «Если хочешь меня убить, то милости прошу, попытайся, но забрать дочь я не позволю», — прорычал он, тряхнув рукой. Клинок его засверкал серебром, игриво завращавшись в руке хозяина. «Как хочешь, Тир. Надеюсь, ты умрешь не слишком быстро». Здоровяк с дубиной двинулся вперед, но вдруг остановился, крутанувшись на месте. Три крошечных стальных ножа врезались в его щит, заставив тот задрожать. «Еще один серебряный, человек в маске», — удивленно подумал здоровяк. По их плану тот человек должен был присоединиться слишком поздно. Девочка должна была уже исчезнуть с территории поместья. «Лианна», — удивленно выдал Киран, быстро сообразив ситуацию. Из темноты позади него появились две фигуры в блестящих стальных доспехах, приняв защиту Марины. Киран рванул вперед, по дороге мазнув клинком по горлу поднявшего голову черного. Лианна быстро приблизилась, но не била в лоб. Она лишь кружила вокруг здоровяка, осыпая того иглами и метательными ножами. Ее движения были такими быстрыми и ловкими, что здоровяк едва успевал двигаться вслед. Несколько ножей угодили ему в плечи, несколько мазнули по зашитым стальными поножами ногам. «Хаэм!» — выдала она спокойно, отступив куда-то в темноту. В этот самый момент крепкий клинок врезался в щит здоровяка. Тот пошатнулся, рубанув в ответ дубиной. Кольцо серебристого света вспыхнуло над его головой, взорвавшись тысячи искр. Киран отступил, почувствовав, как его глаза печет, а на открытых предплечьях появляются странные ожоги. «Стихия огня», — подумал он, — «слишком слабо, греми». Вдруг рявкнул он так, что сам отступил на шаг. Это было специальное слово, которое даже ему с братом было использовать довольно тяжело. Резонанс от него мог выбить дурь даже из кого-то на вершине уровня. Здоровяка тряхнуло, но он быстро заткнул чем-то уши. Махнув плечом струйки крови из носа, он омерзительно улыбнулся. «Зря улыбаешься», — послышалось в воздухе. Три клинка вылетели из темноты. Здоровяк крутанулся, слишком резво для своей комплекции, уклонившись от двух из трех. Последнюю поймал дубиной, вбив в землю. Шу-ух! Что-то большое и черное рухнуло на него сверху вниз. Он не успел среагировать, как кровавые брызги окрасили траву. «Тварь, что это?» Яростно заревел он смесью боли и ненависти. Черный ворон с разбитым крылом отправился в полет. Мелькнули клинки, короткие и длинные. Брызнула яркая кровь, сияющая серебром. В ночном полумраке это выглядело особенно красиво. «Как вы посмели?» — хрипнул здоровяк, рухнув мордой в траву с перекошенным лицом. Его левого глаза не было на месте, а обе руки отсутствовали по плечо. Киран облегченно выдохнул. Вдруг изнутри поместья послышался знакомый крик, разбивающий камни. «Фред!» — крикнул он, рванув вперед, но спокойный голос Лианны его остановил. «Командир тоже там, вместе с первым». «Первым?» — мысленно задал вопрос Киран, но через мгновение все встало на свои места. Из поместья, через разбитую вдребезги дверь, вышло трое. Впереди всех шел Фред, усталый и в разорванной местами одежде. Следом за ним, с весьма прозаичной улыбкой на лице, Лекс. В его руке красовался старый меч, на теле не было видно ни единого повреждения. Последним шел первый. Марионетка лишилась левой руки и половины головы, но оставшаяся ее рука тащила за собой что-то большое. Приглядевшись, Киран увидел, что чем-то большим был труп человека в серой накидке. Его одежда вся была пропитана кровью, а грудь превратилась в страшное месиво плоти. Глава 18. Опять ему не терпится, хохотнул кто-то из стражников вслед. Молодая девушка в одной ночнушке тащилась по коридору поместья. Ее настроение было хуже некуда, не говоря уже о том, что с прошлого раза не все ссадины успели пройти. Лопатки и задница все еще болели даже во сне, не то что при ходьбе. Хоть бы он спал, хоть бы спал, думала девушка, стараясь идти как можно медленнее, выдыхая и вдыхая тяжелый ночной воздух. Лампы то и дело освещали ее печальное веснушчатое лицо волнами рыжего света. Сегодня, этой ночью, была ее очередь. Молодой господин не уважал продажных женщин. Любил молодых и чистых, миловидных и услужливых. Только таких его дворецкий и нанимал в служанки. Девушке грех было жаловаться на все прочее. Денег платили столько, что родителям не приходилось голодать. Младшие сестры и братья не будут побираться, а для нее это было самой лучшей наградой. Но этот молодой господин, эти ночи, она знала, что не все выдерживают его издевательств. Слышала, что до нее было несколько других девушек, про которых больше никто не слышал. Но она пока держалась, как бы ненавистно ей это не было, скольких бы слез это не стоило. Мимо прошел еще один стражник. Странно, у него была такая легкая походка, что девушка почти не услышала шагов. Он не топал и не шваркал подошвами, как некоторые. Даже эта маленькая деталь казалась ей достойной того, чтобы отвлечься от мыслей о предстоящем. До рассвета было еще пару часов. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Пары часов хватит на многое, но это она с большей вероятностью сможет пережить. Если только не случится чудо, если только молодой господин не уснул, перепив вина. Стражник у двери спал, уткнувшись головой в грудь. Хотя бы не храпит, подумал девушка, последний раз вдохнув свободный воздух. Странный запах вбился в ее ноздри даже раньше, чем она толкнула дверь. «Господин, это я. Вы звали?» Покорно выдала она заученную фразу, войдя в комнату с опущенным взглядом. Это нравилось Идину, за такое он мог даже похвалить. Не бить так сильно, например. В ответ девушка услышала лишь тишину. Тяжелый запах еще сильнее ударил ей в нос. Он словно наполнил всю комнату целиком, отдавая даже легкой резью в глазах. Девушка робко подняла глаза. Одинокая лампа на столе догорала. Силуэт на большой кровати тихо сидел, не дрогнув и членом. «Господин!» — чуть громче прошептала девушка. Казалось, что-то нарушил ее голос. Картинка изменилась мгновенно, стоило ей машинально сделать шаг вперед. Что-то скользкое и мокрое под ее туфлей увело ногу в сторону. Девушка скользнула еще немного вперед, но удержалась от болезненного падения. За неуклюжесть Идин мог и разозлиться, а разве это ей было нужно? Но он все так же молча сидел на краю постели, словно ничего вовсе не происходило. Молго показаться, что он рассматривает гобелены на стене. Вдруг девушка застыла. Мигом схватив лампу со стола, она опустила ее ниже. Она узнала запах, не могла не узнать. Кровь. Крик молодой служанки разнесся мигом по всему поместью. В этот момент перед ней на кровати сидело что-то, что недавно было господином поместья, молодым наследником рода Винтри. Его язык лежал между ног в ужасной луже крови. Глаза были выколоты, а изо рта торчало что-то, что каждая служанка в доме могла узнать без труда. Между тем от ключицы до макушки его осанку поддерживал простой охотничий кинжал. Для семьи Винтри день начался раньше обычного. «Я отвлекся от работы», — трагически провозгласил Лекс, вернувшись в свою мастерскую. «Теперь вы нажили себе еще одного врага, командир», — тяжело заметила Леа, войдя вслед за ним. «Уже поздно выбирать сторону. Союзников не меняют на середине войны. Вы верно забыли летучего генерала. Вечно ты портишь мои афоризмы. С тобой я никогда не буду выглядеть героически», — буркнул Лекс, снимая неудобную форму стражника. Быстро что-то начеркав на листе бумаги, Лекс передал его Ленне. «Попроси Манкрейна передать это в столицу как можно быстрее». Прошло еще два дня. Лекс время от времени слушал о бешенстве семейства Винтри, которые искали убийцу по всему городу. Они не лезли на его территорию будто специально, не являлись в поместье больше и даже не пытались спрашивать о конфликте семей по касательной. Все было из-за того, что трупы людей в Винтре все еще гнили в подвалах Тир. Было нетрудно доказать перед всеми властьимущими причастность Винтри к нападению на их семью. Даже если у них были люди с золотым ядром, они не могли игнорировать любые законы. Но была и вторая причина. Кажется, все лидеры Винтри так и не успели вернуться в город. По слухам, это было из-за конфликта двух генералов на западе страны. Одним из них как раз был Витнри, дедушка покойного Эдина. Сыновей у Винтри было еще двое, но оба служили в столице, городе-крепости Пазаги. Казалось, на время вся семья просто отложила казнь Ликса. В этом не было ничего необычного. Виновный должен был только хотя бы раз выйти из юрисдикции города, а затем просто исчезнуть, утонув в ближайшей трясине или превратившись в горстку праха. Все остальное, как говорили, останется на суд истории. Но Лекс готовился. Все эти дни он беспрестанно работал над чем-то удивительным даже для себя. Новая марионетка, на которую пришлось спустить горы денег и своих, и семейство Тир, вот-вот должна была быть готова. Главным, конечно, было ядро. Ядра его марионеток до сих были больше похожи на простые безделушки, моторчики для игрушечных лошадок, что продавали в столице империи для богатеньких детей. В сущности, они вмещали в себя ровно столько энергии, сколько необходимо для простых движений. Марионетки не могли не использовать эту энергию как-то иначе, не потратить хоть немного больше, чем мог предложить запас кристалла. По сравнению даже с медным ядром они были просто ничтожным подобием. В этом не было ничьей вины. Лекс просто использовал единственный доступный кристалл, что пришел ему на ум, единственный, за который он смог заплатить. Но последние несколько дней все ресурсы семейства Тир были направлены на поиски чего-то совершенно другого. Кристалл зверя. Эта вещица была не такой уж редкой, если говорить честно. Ее просто было почти не достать там, где не работала гильдия охотников. Гильдия только тем и зарабатывала, что охотилась на могучих и опасных тварей, продавая их части или даже живьем по всему континенту. Загвоздка была лишь в том, что не повсюду водились твари, которые были достойны внимания гильдии. На юге континента жизнь потому и была безопасной и тихой, что твари сильнее черного железа извели сотни лет назад. Оставались только редкие горные участки и глубокие леса, но там человек становился чаще всего не охотником, а добычей. Редкие смельчаки возвращались с добычей, но большинство просто кормили собой тамошних тварей. И вот, спустя столько дней поисков и тысячи потраченных монет, перед Ликсом лежало оно. Не абы какое, а серебряное ядро зверя. Большой, размером почти с кулак, оно даже после смерти своего хозяина сияло серебристыми искрами и переливами. Лекс легко понял, что хозяин ядра умер не больше 2 месяцев назад. «Ну что, попробуем», — воодушевленно заявил он, обхватив ядро рукой. Его бескрайняя энергия мгновенно проникла внутрь кристалла, окутав его своим золотисто-зеленым светом. Оно что, бездонное? Спустя несколько минут он с удивлением понял, что процесс переплавки ядра едва закончился на четверть. Еще четверть часа ушла на то, чтобы ядро сменило свой цвет, ярко засияв. Энергия Ликса при этом почти иссякла, медленно восстанавливаясь. Он посмотрел на ядро в своей руке, удовлетворенно кивнул. В отличие от кристаллов других марионеток, это было настоящим ядром. Оно восстанавливало свою энергию самостоятельно, питаясь природной энергией. Его сила была в несколько десятков раз больше, чем у других. Проведя час в медитации и восстановившись, Лекс положил ядро на формацию и привычно влил в нее энергию. Он знал, что понадобится много сил и времени, но это того стоило. Когда он закончит, первая марионетка с истинным ядром пополнит ряды его небольшой армии. На следующий день улицы города приняли в свои ряды нового человека, странного попрошайку, разносящего слухи как чуму. Сегодня он сидел у одной лавки, завтра уже у другой. Шагая на гнилых деревянных ногах, он то и дело болтал, отвлекая простых горожан от своих обыденных дел. Поначалу дела никому до этого не было, но потом люди стали приглядываться, прислушиваться. Кто от скуки, кто просто из вежливости, но люди запоминали, что попрошайка говорил, а где запоминается, там и разносится дальше. Работа этого попрошайки в чудной рваной одежде, с полосатым кошелем на поясе и костылем, которым разве что дворняжку можно было отоварить, такой он был короткий и тонкий, несла в массы то одно, то другое. Люди, говорю вам, они уже давно вреди нас, имперцы ходят этими улицами, прячутся под личинами торговцев и путешественников. Кричал он под мясницкой лавкой с полдня, пока хозяйское терпение не лопнуло окончательно. Смерти они несут, убивают, как им только желание велит. Это не люди, а демоны в человечьей коже. Дьяволы самые настоящие, плотью обретенные. Кричал под воротами аукционного дома и по дороге прочь от него, ковыляя от охранников с дубинками. Нет у них ни совести, ни сердца. Заради кровавой своей жажды поубивали в трущобах. Чтобы власть свою показать, закончили жизнь уважаемого Моретти, торговца и благотворителя. Кричал он, бродя по рынку в самый полдень, грызя попутно краюху хлеба. Тут уж его не останавливали. Мало ли кому на рынке поорать приспичит, стало быть. А слыхали вы про смертоубийство в постоялом доме, когда грохнуло так, что весь город слышал, а внутри даже костей не осталось. Это все тоже они, имперцы эти, вдалеке от дома, а все им не имется. Странным образом попрошайка появлялся то тут, то там равнехонько 2 дня. Но когда он исчез, люди сами заговорили, что это, блядь, такое. Даже обычно спокойный внешний гвинт не выдержал. Люди докладывали уже 3-й день, что по городу то и дело говорят о неких имперцах, рыскающих по городу в поисках жертв. Гвинту сначала было смешно от этих слухов, потом они стали его немного раздражать. Но когда прошло еще 5 дней, а слухи только множились и копились, как снежный ком, он взорвался. «Капитан, я подозреваю». «Что ты подозреваешь?» — рявкнул Гвинт. «Говори, не мямли. Это может быть дело рук нашей цели. Предатель, которого мы ищем, скорее всего замаскировался под попрошайку и специально разгоняет слухи. Человек под его командованием было немного, но каждый был лучше 3 обычных офицеров. Гвинт много раз в этом убеждался, и этот раз был не лишним. И исчез он, видимо, тоже из-за этого», — добавил офицер. «Хочешь сказать, что зачинщик был один мужчина?» — спросил Гвинт, поправляя безволосую прическу привычным жестом. «Из всего, что мы знаем, капитан, это именно так. Альфонс знает?» — выдохнув, спросил Гвинт самый неохотный вопрос. Но как всегда не кстати на него ответил другой голос. Молодой парнишка вошел в кабинет, открыв дверь едва ли не пинком. «Конечно, я все знаю», — язвительно выплюнул Альфонс, издавая сапогами приомерзительный скрип. «Не сомневайся во мне, Гвинт». Гвинт охнул, пожелав вдруг харкнуть ровно на сапог молодого господина. «Почему тот всегда так хочет выделиться?» «Ну, спрашивается, зачем ему эти сиреневые сапожки с алыми бантами?» «И как вы поступите, господин?» Натянуто склонившись, спросил Гвинт. Альфонс многозначительно посмотрел на Гвинта, сигнализируя ярко о чем-то глазами. Гвинт вдохнул, проглотив несколько самых отборных ругательств. «Не присядете, ваша милость, наконец-то!» — крякнул Альфонс и упал в кресло Гвинта. Он быстро посмотрел на офицера черного отряда, махнув рукой: «Ты пока свободен, иди отдыхай». Офицер поклонился, мельком взглянув на моргнувшего утвердительно Гвинта. «Спасибо, ваша милость», — сказал он и удалился. Только дверь закрылась, как лицо Альфонса мигом изменилось. «Я давал время, я просил по-хорошему, Гвинт, ты же работаешь на моего старшего брата, на его светлость герцога. Почему тогда от тебя так мало толку, мать твою?» С каждым словом речь юноши все больше переходила в крик, пока окончательно не сорвалась. Юноша был в этот момент похож на краснеющую девицу, исключая его вполне мужскую фигуру. На лицо он и прежде многим казался излишне сладким. «В этом городе 30 тысяч человек живет, господин. К тому же, Верминтер далеко не идиот, чтобы попасться просто так. Один раз я его уже недооценил и чуть жизнью не заплатил. Да знаю я, твоих сержантов действительно жаль, хорошие были парни», — смягченно сказал Альфонс. «Это и для него была потеря. Потеря скорее ресурса, конечно, но все же, но в этот раз, теперь он просто издевается над нами. Он плясал у нас под носом несколько дней, а мы даже не обратили внимания.